Летописец X века Симеон Метафраст говорит, что святой евангелист Лука написал три иконы Богоматери: одну с младенцем, а две с изображением лика одной Богоматери. Икона греческой Божьей Матери писана на доске, причем Богоматерь изображена на ней без предвечного младенца. Характер живописи и ветхость доски свидетельствуют, что икона – один из древнейших памятников православной иконописи. На пречистой с правой стороны видна рана, как запекшаяся кровью. По всей вероятности, рана эта нанесена святой иконе, хранящимся при ней в голубых бархатных ножнах небольшим ножом с белой костяной рукояткой из дамасской стали. С правой стороны собора сделан помост в четыре ступени. На нем утвержден киот, у которого четыре раздела. В киоте находятся следующие иконы: нерукотворный образ Христа Спасителя, точная копия с иконы, находящейся во дворце Петра I. Также в сребро-позлощенной ризе, усыпанной на венчике каменьями: Господа Саваофа и Духа Святого, святого Митрофана, епископа Воронежского и святого чудотворца Тихона Задонского. Иконы эти написаны на досках и находятся под стеклом. В честь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа Святая Церковь установила праздник 16 августа по случаю перенесения его из Одессы в Константинополь. За 6 лет до открытия мощей великого угодника Божия, то есть в 1830 году, архиепископ Антоний был занят мыслью изобразить лик святителя Митрофана. Среди портретов и воронежских преосвященных был также портрет святителя Митрофана, но он был так ветх, что все живописцы отказывались воспроизвести лик святителя. Наконец, художник Шевцов был однажды у митрополита Антония, который убеждал его написать с портрета лик святого Митрофана. И когда художник стал отказываться, преосвященный ему сказал: «Ты будешь видеть святителя наяву или во сне». В следующую ночь художнику приснился довольно неясно старец, а затем лик его сделался уже явственнее. Проснувшись, художник вспомнил виденное им во сне, причем лик святого старца так запечатлелся у него в памяти, что он был в состоянии легко написать по нему образ святителя Митрофана. С тех пор образ этот признан был за оригинал, и с него стали писать иконы святителя Митрофана. Кроме того, в небольшом здании рядом с домом архиерея находится карета, подаренная святителю Митрофану императором Петром I. Икона святителя Николая помещена в особом золотом киоте на постаменте, в серебряной ризе с вызолоченным венцом и изображениями по углам Иоанна Воина, обретения главы Иоанна Предтечи, святой Анны Пророчицы и преподобной Феодосии. Она находится с правой стороны Троицкого собора, в простенке между дверью и окном, на возвышенном месте. Икона эта в особенности почитается всеми вступающими в брак, вероятно, потому что святитель Николай изображен внутри обручального кольца и зовется в народе Никола-обручник, который печется о спасении душ человеческих.